Павел Барчук, Павел Ларин. Бутлегер. Книга вторая. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Беда приходит, откуда не ждали. Обстановка внутри кабинета была почти такой же, как и вчера. Даже воздух ощущался идентично, густым, пропитанным запахом сигар. И все же эта скромная маленькая «почти» играла большую роль. Потому что теперь в атмосфере, царившей в комнате, гораздо сильнее чувствовалось напряжение. Весомое такое напряжение. Казалось, черкни спичкой, и все здесь взорвется к чертям собачьим. В наличии снова имелся большой стол, диван в углу, барный шкаф, куча каких-то картин и статуэток, на которые вчера я не обратил внимания, и, само собой, унылые парни с постными квадратными физиономиями тоже присутствовали в качестве мебели. Только теперь парней было немного больше, четверо. Они распределились по комнате, отчего возникало ощущение, будто взрослых мальчиков кто-то поставил в угол за плохое поведение. Четыре угла, четыре охранника. Я еле сдержался, чтоб не ухмыльнуться. Очень уж нелепо это выглядело. Возможно, количество солдат увеличилось вдвое, потому что сегодня за столом сидели аж семь человек. И, возможно, охраны, на самом деле, было гораздо больше. Думаю, каждый из гостей притащил с собой парочку, сопровождающих для безопасности, или, как минимум, для понтов. Просто впихнуть всех гангстеров в одну комнату было проблематично. При таком раскладе мы бы тут сейчас стояли, как в трамвае, уткнувшись друг к другу в затылке носом. Соответственно, на улице или в соседних помещениях могут ошиваться еще вооруженные люди. Уверен даже, что это так. Для чего я осмысляю данную информацию, понятия не имею. Скорее всего, лично мне она и не нужна. А вот Фреда... Старик же сказал, что будет рядом, типа для подстраховки. А какая уж тут подстраховка, если по моим предварительным подсчетам в здании должно находиться не менее 10-15 людей, вооруженных до зубов. Уверен, отправляясь на собрание со своими друзьями, каждый из присутствующих взял самых лучших охранников с полным набором стреляющего и, возможно, даже колюще-режущего оружия. Репутация, как и понты, в этом деле главное. В общем, что бы там ни задумал Фреда, рискует он очень сильно. Я спокойно прошел в центр комнаты, замер напротив стола, затем окинул всех присутствующих оценивающим взглядом. Им, конечно, этот взгляд мог показаться слишком самоуверенным, может, даже наглым, но на то и был расчет. Сила признает только силу. Естественно, переходить грань нельзя, перебарщивать тоже. Все-таки я обычный парень, который в рамках семьи ничего из себя не представляет. Но при этом присутствующие здесь боссы должны видеть, яйца у парнишки имеются. Сегодняшние участники собрания устроились за большим столом едва ли не плечо к плечу, заняв лишь половину мест. Соответственно, все они сидели ко мне лицом, создавая полукруг. Первым, на кого упал мой взгляд, конечно же, был сам Джо Босс Массери. Он расположился по центру, развалившись в кресле. Вид у Дона был уверенный, но я заметил легкие тени, залегшие под глазами. Похоже, не мне одному этой ночью плохо спалось. Джо держал в пальцах сигару, но отчего-то пока не торопился ее прикуривать. Рядом с боссом, откинувшись на спинку стула, играя с зажигалкой, сидел Лаки Лучано. Его взгляд был холодным и расчетливым, словно у хирурга перед операцией. Липкий, неприятный взгляд. Гангстер пялился на меня с таким видом, будто сейчас меня уложат на стол и начнут препарировать, как лягушку. Несомненно, Массерия кажется малоприятным человеком, но его правая рука вообще вызывает желание взять что-нибудь поострее и воткнуть ему, не знаю, в сонную артерию. Реально опасный тип. С другой стороны, рядом с Массерией восседал седовласый человек лет 50. Могу предположить, мужик этот был очень небольшого роста. Даже за столом его макушка находилась едва ли не на уровне уха Джо Босса. Если бы не обычный костюм «тройка», я бы мог принять его за священника. Аккуратная бородка, подстриженные усики. Этот тип до ужаса напоминал располневшего Арамиса из старого советского фильма. Пальцы незнакомца украшали несколько массивных перстней. При этом в сторону Массерии святоша косился без подобострастия, но с уважением. Думаю, в данном предположении Фред оказался прав. Скорее всего, этот господин либо капитан, либо советник кого-то из нью-йоркских боссов. Рядом с неизвестным Арамисом сидел Сальваторе Маранцано. Его я узнал сразу. Любопытно, что этот товарищ предпочел явиться лично. Он смотрел на меня с нескрываемым высокомерием и любопытством, свойственным высшему разуму, когда тот разглядывает низшие формы жизни. Далее устроились остальные члены собрания. Один сидел возле Маранцана и двое следом за Лаки Лучано. Эти трое мужчин были похожи между собой и в то же время на святошу. Похожи не внешне, конечно. Их всех роднила некая аура власти, но не абсолютной. Я бы этих товарищей тоже назвал бы либо капо, либо советниками. Молчаливые, внимательные, как гончие псы, ждущие команды. Чертов Фреда во всем оказался прав. Салли Рыбы среди присутствующих не было, чему я совершенно не удивился. Он слишком мелок для этой компании. — Ну вот и мальчишка! — раздался хриплый голос Массерии. — Герой вчерашнего дня! Расскажи нам свою историю, ту, что поведал мне при прошлой встрече. Только давай без прикрас и без попыток утаить правду. Мы ценим искренность. Я сделал шаг вперед, стараясь дышать ровно. Главное — верить в свою силу и свою правоту. Главное — не ощущать себя итальянским мальчишкой на допросе у больших боссов. В конце концов, я спец по впариванию даже самой лютой дичи. Мой козырь — не грубый напор, а способность незаметно врезать людям под кожу. На ЛП нам в помощь. Господи, кто бы знал, что однажды мне пригодятся все эти курсы и вебинары не ради хайпа и роста количества клиентов, а ради спасения собственной шкуры. «Все просто, Дон Массерия», — начал я. Мой голос прозвучал на удивление твердо. «Ваш человек, Сальваторе, известный многим как Салли Рыба, решил проявить инициативу. Его план по нейтрализации еля был в целом логичен, но не учитывал человеческий фактор. Например, форс-мажор в лице агента Слоуна и его людей, который усложнил ситуацию. Моя задача была конкретной — доставить товар. Я ее выполнил, проявив гибкость, силу воли и некоторые задатки стратегического мышления. Я минимизировал убытки. Думаю, так будет более верно. Я намеренно использовал сухие деловые термины. Нейтрализовать, человеческий фактор, минимизировать убытки. Пусть чертовы мафиози проникнутся. Пусть не думают, что перед ними какой-то деревенский дурачок, не способный связывать слова в предложение. По нынешним временам люди, умеющие правильно говорить, ценятся ничуть не меньше тех, кто перережет горло, не моргнув глазом. «Подожди, не торопись!» Дон Массерия поднял руку, этим жестом останавливая мой рассказ. «Давай еще раз вернемся к Салли Рыбе. Ты утверждаешь, что этот идиот решил сделать доброе дело. Надумал слить Фрэнки Еля. Верно? Сам? Не согласовав решение ни с кем из моих людей?» «Ах ты ж, сукин сын!» — подумал я. Но только подумал. Озвучивать подобные мысли точно нельзя. Вчера Массерия не был так настойчив в поиске крайнего. Вчера его вполне устроила история, поданная в виде кучи совпадений, случайностей и недоразумений. Сейчас же он конкретно тыкал пальцем в Салли. Мол, вот он, тот придурок, который все заварил. Естественно, в данном случае себя Джо Босс отодвигал в сторону. Видимо, у его коллег все же возникла парочка вопросов. Например, с хрена ли вообще в этой истории оказались замешаны Салли Рыба, которая работает под патронажем семьи Массерии, Фрэнки Ель, который вообще не признает авторитетов, и куча полицейских под руководством бюро? «Не совсем так», — я говорил осторожно, словно на ощупь, пробираясь в кромешной темноте через горное ущелье. «Согнешь не в ту сторону, полетишь вниз на острые камни». Салли Рыба узнал, что Ель хочет совершить налет и забрать себе одну из ваших поставок. Но информация была неточной. Салли сомневался, стоит ли беспокоить уважаемого Дона непроверенными фактами. Затем, прямо в день поставки, исчез Петра, который должен был отвезти товар. Думаю, его убили люди Фрэнки. Им нужно было, чтобы груз повез кто-нибудь менее опытный. Салли хотел было связаться с кем-то из вышестоящих сеньоров, но я и мой друг заверили его, что справимся с задачей. Мы предложили отвезти груз по нужному адресу, так как время поджимало. Срывать сроки — это несерьезно. Всем известно, что репутация дома Массерии абсолютно чиста в этом плане. Слово дороже золота. Все работает четко, как часы. Разве могли мы поставить некрасивое грязное пятно на эту сверкающую, как отполированный бриллиант, репутацию? Ну и заодно только так можно было понять, действительно Фрэнки Ель сошел с ума настолько, чтоб среди белого дня грабить уважаемых людей, или это происки недоброжелателей, которые распускают слухи, чтобы создать конфликт. «Хм, то есть ты сознательно отправился с товаром, понимая, что это может стоить тебе жизни?» — перебил меня Арамис. В его голосе отчетливо звучало сомнение, прикрытое сарказмом. «Мы отправились. Нас было двое», — уточнил я, спокойно глядя ему в глаза. Чем прямее и открытее взгляд, тем больше ощущение искренности. «А в остальном все верно, сеньор». «И ты не боялся отдать свою жизнь за пару ящиков спиртного?» — с недомерием спросил этот чертов святоша. И чё только прилепился, непонятно. Ясное дело, я не идиот. Если бы знал, что в процессе доставки меня могут запросто грохнуть, хрен бы куда поехал. Но я отвечу совсем иначе. Во-первых, их там было 7. 7 ящиков прекрасного самогона, сеньор. Во-вторых, я и мой друг были готовы к любой ситуации. Салли дал нам с собой кольт. Мы держали руку на пульсе. Глаза дома Массерии на одно мгновение расширились, обретая изумленный вид, но он тут же взял себя в руки. Дело в том, что в моем вчерашнем рассказе не фигурировали ни пистолет, ни героическое желание подставить голову под пулю. Я позволил себе ответный, очень быстрый и очень насмешливый взгляд в сторону босса. В этом взгляде была заложена следующая мысль. «Ну, а вы что хотели, Дон Массерия? Сами начали трясти здесь грязным бельем, чтобы выставить крайним Салли. Вынужден подстраиваться под обстоятельства». Тем более, по сути, история, которую я в данный момент с уверенным видом впаривал мафиози, не так уж далека от истины. Да, имеются несколько скромных деталей, о которых я умолчал. Например, что Фрэнки Йель захотел совершить налет, потому что ему слил информацию сам Салли. Или, например, что моя роль в сюжете была гораздо трагичнее — роль трупа. Или что бедолагу Петру грохнули свои же. Но зачем портить столь незначительными деталями прекрасный рассказ? Массерия мой взгляд оценил верно. Он поднял одну бровь, более пристально рассматривая меня. Будто внезапно заметил нечто крайне интересное, но неожиданное. Правда, наша игра в гляделки была замечена еще двумя людьми. Первый, конечно же, Лаки Лучано. Он тихо хмыкнул, последний раз крутанул зажигалку в руке, а потом отложил ее в сторону, словно принял для себя какое-то решение. Вторым был Маранцана. Он слегка сморщился, будто учуял дурной запах. В общем-то, риск был, но не такой уж большой. Зато, благодаря случившемуся, мы избежали убытков и наверняка убедились, Фрэнки Йель действительно задумал недоброе. Продолжил я, надеясь, что на этом, наконец, будет поставлена точка. «Мы сбежали убытков?» — едко переспросил Мранцана. «Ты говоришь, как чертов счетовод, мальчик. А по факту мы имеем гораздо больше проблем. Рядом с одним из моих складов случилась перестрелка. Полицейский убит. Это ты не считаешь убытками?» Я мысленно отметил интересный нюанс, о котором не знал. Получается, засаду Фрэнки Йель устроил фактически на территории Мранцана. Совпадение? Не думаю. «Репутационные убытки иногда бывают важнее, — Дон Мранцана, — парировал я. А мы избежали очень серьезных репутационных убытков. Люди ждали поставку. Они получили свой товар. Фрэнки Йель показал настоящее лицо и обнаружил свои истинные цели. А фараон... Да, убили одного. Прямо на наших глазах. Вернее, только на наших глазах. Это более точно. Я и мой друг видели, кто выпустил пули бедолаге в спину. Остальные в это время были заняты тем, что поливали друг друга свинцом, поддавшись на провокацию Фрэнки. Я знаю, кто убийца, и готов в случае необходимости озвучить данную информацию в любом месте при любых свидетелях. Ситуация вышла из-под контроля, согласен, но ее еще можно обратить в свою пользу. — И как? — вкратчиво спросил Лучано, не отрывая от меня своего пронзительного взгляда. — То, что произошло, это вовсе не случайность. С точки зрения стратегии, данный метод называется «контролируемый хаос», — сказал я. Мы с другом видели, как Йель убил копа. И да, это был Фрэнки. Он принял такое решение не случайно. Он добил бедолагу. Я ключевой свидетель. Мои показания могут либо похоронить Фрэнки навечно, либо переложить основную вину за все случившееся на кого угодно. Например... Я выдержал паузу, а затем, развернувшись в полоборота, уставился прямо в глаза человеку, который подобного поведения от меня не ожидал. Например, на людей Дона Маранцана. Ведь война же идет. А на войне все средства хороши, не так ли, Дон Маранцана? Если детально все спланировать, можно взять одного сумасшедшего итальянца, который забыл свои корни и связался с ирландцами, подать ему идею с нападением, затем натравить фараонов и наблюдать со стороны, как твоего соперника уничтожают совершенно другие люди. Контролируемый хаос, сеньоры. В комнате повисла гробовая тишина. Думаю, я смог не просто удивить всех присутствующих, я поверг их в шок. Не тем, что заподозрил одного из мафиозных боссов в нечистоплотном поведении. Это как раз нормально. Все они тут одним миром мазаны. А тем, что у меня хватило наглости произнести это вслух. Я только что совершенно откровенно намекнул на возможность участия Мранца на случившемся. Вернее, даже не намекнул, а очень конкретно ткнул пальцем. Эта идея, кстати, пришла мне в голову только сейчас, после слов самого мафиози о складах. По сути, я дал толчок двум донам ненавидеть друг друга еще больше. Да, Массерия прекрасно понимает и знает, откуда взялись фараоны. Лучана, наверное, тоже в курсе, но остальные... Остальные-то ни черта не знают. Ну и сам Ранцана, конечно, пребывал в состоянии тихого офигевания. Тут еще дело вот в чем. Мафиози прекрасно понимал, вернее, думал, что понимает. Обычный мелкий сопляк не рискнул бы произнести нечто подобное вслух. А я произнес... Значит, инициатором этого может быть Массерия, который вот так играючи решил выставить соперника крайним. Маранцана побагровел. Даже не так. Маранцана сначала пошел пятнами, а потом волна удушающей ярости начала медленно подниматься вверх, заливая шею мафиозного босса, его упитанное лицо малиновым цветом. «Как ты смеешь, щенок!» Он оперся руками о столешницу и начал медленно вставать на ноги. Охранники, стоявшие в углах, еле заметно напряглись. Однако накалившаяся до предела ситуация внезапно свернула в сторону, которая для меня, скажу честно, стала полной неожиданностью. Маранцана перебил один из гостей, идентифицированных мною как советники мафиозных боссов. Это был мужчина с полностью седой головой, с лицом, изборожденным морщинами. Он до этого молча курил сигару, но теперь начал вдруг пристально вглядываться в мое лицо. «Джо!» — медленно проговорил он, толкнув локтем соседа. «Ты ничего не замечаешь? Приглядись к парню!» Прямо как на фотографию гляжу. Та же стойка, тот же взгляд. Вылитый Винченцо. Винченцо Скализе. Просто жутко. Воздух в комнате словно застыл. Все взгляды снова прилипли ко мне, но теперь в них читалось не просто любопытство, а шок и недоумение.